Глава 11. Личная жизнь и другие интересы. Принц выглядел, как ему и положено. Прекрасно. Высокий, хорошего телосложения, белокурые локоны романтично спускаются на плечи, взгляд голубых глаз пронзителен и лукав. Ну как в такого не влюбиться? Просто девичья мечта. «Ваше высочество?» — я присела в реверансе. «Позвольте представить вам леди Мэри Шерри. Я уговорил ее быть распорядительницей для вашего отбора невест». «Уговорили?» «Да, она сопротивлялась». «Просто посчитала себя недостойной столь высокой чести». Вмешалась я в разговор, чтобы некромант не наговорил лишнего. Мне было неудобно, я все еще пребывала в склоненной позе из-за реверанса, так как принц не удосужился приказать мне подняться. Да уж, когда я была в образе невинной милашки, он обходился со мной куда вежливее. «Так уж и честь», — развязно протянул принц, с любопытством разглядывая меня и не предлагая подняться. «Сейчас что-то будет. Мои колени не казенные, в конце концов. И плевать, что он принц. И вообще хорошие манеры от столетия к столетию не меняются. Я выпрямилась, и мне даже показалось, что в спине что-то скрипнуло. Ну, каков наглец!» А тело-то укрепить надо бы. Расслабилась за годы покоя и мирной жизни. Я прошлась по кабинету, разминая ноги. «Ваше Величество, если вас моя кандидатура не устраивает, то еще не поздно все остановить. Магистр Тар прав, я не рвусь на эту должность. По мне так хлопот больше, чем выгоды». «Я же говорил», — сказал некромант, обращаясь к принцу. «Да, она то, что нам надо», — последовал странный ответ. «Прошу простить мою грубость, леди Шерри, мне просто надо бы проверить ваш характер. Давление, которое на вас будут оказывать все знатные семьи столицы, не должно стать причиной моего неудачного брака». «Понимаю, ваше высочество, однако помните, не распорядитель тут выбирает, а вы. Поэтому прошу не переносить на меня ответственность за свой брак. Выборы, все решения за вами, я лишь могу помочь выбрать, и то лишь из тех, кого мне предложил магистр Тар». «Не надо меня сюда примешивать», — тут же открестился мой наниматель. «А может, настоящая любовь и истинная пара принца не находятся среди столичных леди? Может, она обычная горничная кого-то из них, или демонесса с островов, а то и вообще древняя ведьма с болот?» Я внимательно следила за выражением лица его высочества, и на моих словах о болотной ведьме оно дрогнуло. «Значит, для принца не секрет, с кем у него роман. Это хорошо, меньше неприятных последствий». «Так что скажете, ваше высочество, выбираем любовь или политику? Чего именно вы хотите от брака?» Роли переменились, и теперь я доминировала над принцем. Он какое-то время пристально смотрел на меня, пауза затягивалась, а потом мы услышали его хохот. «А вы та еще штучка, леди Мэри! Неужели это статус старой девы делает женщину такой распущенной? Вдовы еще страшнее. Слава богам, что Тар не нашел нам вдову. От вас и так мороз по коже». Принц уселся на стол магистра и непринужденно налил себе вина. «Присаживайтесь, господа. Давайте поговорим открыто». Когда мы устроились, он продолжил. «Сейчас мне не нужна жена». Я ничего не сказала, лишь подняла бровь, изображая, что я вся внимание. Его высочество усмехнулся. «Но мне нужна невеста. Для прикрытия? А вот об этом лучше не спрашивать, леди Мэри», — быстро вмешался Тар, и я поняла, что угадала. «И как надолго? Месяц, год, больше? Приличное время для помолвки совершеннолетних особ — это где-то около полугода. А для несовершеннолетних?» Я демонстративно оглядела принца. «При всем уважении, ваше высочество, вы не тянете на подростка. А если невеста будет очень юна?» «Не уверена, что это положительно скажется на вашей репутации», — с намеком ответила я. «Если только это не будет принцесса другого государства». «Насколько мне известно, подходящих кандидаток нет», — мрачно заметил Тар. «Что ж, если у нас в приоритете политика, а не любовь, тогда мы будем ориентироваться на это. Варианта два. Или взять подходящую леди из знати и жениться на ней по истечении, пусть будет года. Время можно добавить за счет подготовки к свадьбе. Все-таки вы наследник империи, а значит, все должно быть роскошнее, чем у других. Или... Думаете, не получится отменить помолвку? Только не в наше время. Ее семья будет оскорблена. Если вы готовы рассориться с какой-либо фамилией... А второй вариант? Я хмыкнула. Императора делает его окружение. Как бы ни был могущественен, ты все равно зависишь от той социальной группы, которой принадлежишь. Другое дело, как ты с ними управляешься, кнутом или пряником. Но полная независимость возможна только на необитаемом острове. Второй вариант — это любовь. Мы же выбрали политику, разве нет? И потом, чем мне поможет, если я влюблюсь? Я имела в виду использовать любовь в политике, ваше высочество. Допустим, мы выбираем леди не из знатной семьи, в которую вы безумно влюбляетесь. Ваш отец не согласен, министры не согласны, но, скрипя сердце, дают разрешение на помолвку. Мол, посмотрим, как девица справится с обязанностями невесты-наследника. А по истечении нужного вам срока, если его затянуть дольше положенного, тоже будет хорошо для ваших целей. Вы разрываете помолвку, так как девушка не справилась, ей тяжело и хочется спокойной жизни. А если справилась и не хочет разрывать помолвку? Тут вы в любом случае жертвуете чувствами девушки, если только... Да? Если только не заключить с ней договор напрямую. Но в таком случае нужен надежный человек, а то она может и не отказаться от такой соблазнительной чести. И тут, пока я говорила, я поняла, с какой целью в свете появилась сестра главы СБ, мисс Абигаль Свифт. Отбор лишь прикрытие. Мое обвинение было направлено прямо на Тара. Тот лишь сделал вид, что смутился и пожал плечами. «Не люблю, когда меня используют в темную». «Ну что вы, леди Мэри, мы же вам вот прямо сейчас и рассказали», — обворожительно улыбнулся этот интриган. «Рассказали? Я сама додумалась». «Вряд ли нам была бы нужна сообщница, которая не додумалась бы», — хмыкнул принц. «Так, и чего именно вы от меня хотите?» Провести отбор невест таким образом, чтобы все выглядело вполне естественно для публики. Принц ушел, а я так и осталась в задумчивости сидеть в кабинете некроманта. Интересно, что он сам ничуть меня не торопил. Еще с лета у нас вошло в привычку проводить вечера вместе, и казалось, что мой новый образ его совершенно не смущал. Из-за поздней осени за окном рано смеркалось. Вот и сейчас ночь опустила свои руки на незатихающий город и, видимо, чтобы справиться с неустанным движением в столице, к темноте добавила туман. Он окутал город мокрым покрывалом, клочьями прилип к окнам и, как можно было догадаться, гонялся за прохожими, чтобы залезть противной моросью к ним под пальто. Выходить из теплой комнаты совсем не хотелось. А когда Тар одним мановением руки разжег камин и заказал чай, я поняла, что точно никуда не уйду. По крайней мере, пока не дождусь пирожных или булочек с кремом. Некромант что-то сосредоточенно писал в документах, которые неведомым образом оказались у него на столе, и сразу после ухода принца он занялся ими. Я молча смотрела на огонь, потягивая остатки ранее предложенного вина за отсутствием чая. Говорить не хотелось, думать не хотелось, хотелось только пирожных и чая, желательно черного, с листочками смородины для аромата. Нашу уютную тишину нарушил стук в дверь. Это пришел Мортон, дворецкий сумеречного дворца. «Как заказывали, миледи?» И передо мной поставили смородиновый чай и тарелку с моими любимыми пирожными. Интересно, что я ничего не заказывала и даже не говорила вслух, однако мои желания были исполнены. Даже не хотелось знать, почему. Просто приятное домашнее волшебство. Люблю так. Чуть позже вкусности кончились, дрова в камине почти догорели, и лишь редкие искры разгоняли тьму кабинета. В их бледном свете волосы Тара сделались темнее, а глаза из серых стали почти черными. И они пристально, без насмешки, а с какой-то странной теплотой смотрели на меня. Я улыбнулась. Мне ответили тем же. «Оставайтесь. На улице сейчас неуютно». «Думаете?» В ответ каким-то непостижимым образом я оказалась на коленях некроманта. Его руки тепло обнимали, убаюкивая. Не хотелось разрушать это тепло, спрашивая, что и почему, и за кого он меня принимает. «Спать!» — шепнули мне куда-то в щеку, ненароком проведя по ней губами. Один миг, и я могла, повернув голову, встретить эти губы своими. Один миг. Но я задумалась, и миг прошел. Так же незаметно, как появился. «Тогда точно спать!» Мужской шепот еще звучал у меня в ушах, и я уже очутилась на пороге спальни в моем собственном доме. Максимилиан Тар действительно мастер порталов и мгновенных перемещений. Только почему он так бесит? Вряд ли потому, что проявил благородство и доставил меня домой. Или как раз именно поэтому? Одна мысль меня утешала и возбуждала одновременно. Если он так легко смог доставить меня на порог моей спальни, значит, и сам может прийти. Под эту странную идею меня затянуло в сон. Сначала я решила, что этот сон — логичное продолжение моих рассуждений. Тихий, явно мужской голос прозвучал в моей голове. «Вы, женщины, все ведьмы. Сами не знаете, чего хотите. То вас не устраивает, когда мужчина проявляет власть, вы требуете свободы, выбора, то потом обижаетесь, что выбор этот вам предоставлен». «Вовсе не так», — я стала спорить с неведомым собеседником. «Так», — усмехнулись мне в ответ. То ли ветер, то ли чья-то рука ласково провела по моим распущенным волосам. «Почему они такие длинные? Дают силу?» «Нет, просто мне так нравится». «Странно, от них веет старой магией», — продолжал проявлять любопытство мой незримый собеседник. «Что ведьме нравится, то и имеет силу». Я слегка пожала плечами и благодаря этому почувствовала прохладный шелк ночной сорочки. «Так я сплю или нет?» Однако кого-то другого этот вопрос не заботил. «Сон или явь, какая разница, если мы можем разделить наслаждение?» И слишком уверенные руки прошлись вдоль моего тела, стягивая сорочку. «Эй, мы так не договаривались!» «Мы никак не договаривались, прекраснейшая!» И, немного подумав, добавил: «Все, что ведьме нравится, дает ей силу». «Я, конечно, не образец добродетели, что так популярно сегодня, но это как-то слишком. Заниматься любовью с незнакомцем, да еще и во сне?» «Тебя что-то смущает?» — тут же откликнулся он на мои мысли. «Да и нет. Вы, женщины, такие же непостоянные, как море». «Интересное сравнение». Незнакомец задумался на минуту. «Ты сама не знаешь, чего хочешь», — вынес он вердикт. Сильные ласковые руки вновь заскользили по моему телу, даря негу и блаженство. Они гладили там, где хотелось нежности мне, и сжимали то, что хотел он. Запрет, смущение и удовольствие — слишком сильная смесь для простой страсти. Так это сон или явь? Меня обняли крепко, властно, так что мое тело само готово было подчиниться, отдаться на радость победителю. «Ты мне нравишься. Жди. Скоро я приду к тебе». «Как?» — невольный вопрос сам вылетел из моей головы. «В реальном мире. В том образе, что придется тебе по вкусу. Зефиран». Голос исчез из моей головы, чужие руки отпустили мое тело, мое сознание погрузилось в крепкий сон. А наутро, когда проснулась, обнаружила себя полностью обнаженной. Моей шелковой сорочки нигде не было. Подумать только, какая у меня насыщенная личная жизнь во сне. И, конечно, встреча в реальности обещает быть тоже интересной. Кто был мой ночной гость, догадаться нетрудно.